Я уже и успел позабыть про этого хищного дядьку. Что он забыл в Ливенштильде? Неужели специально по мою душу приехал? Я оглянулся, рассчитывая увидеть поддержку слуг, но вдруг осознал, что кроме Лии у меня никого и не осталось. Ни одаренного каменного эльфа, ни отряда степняков, даже не Уруиту продал. Остался практически один в тот самый момент, когда поддержка слуг так нужна. Ладно, у меня ведь еще магический браслет есть, имитирующий ауру. Попытаемся уладить конфликт с помощью красноречия или золота. Обе вещи легко решали даже самые сложные проблемы. Глава 7. Рейнар Грунхальд. В Балхатской бойне Рейнар потерял жену и ребенка. Город чуть ли не стерли с лица земли. Организовал и возглавил бунт против короля никто иной, как один из проклятых адептов богов. Посланник высшей сущности собирался свергнуть законного правителя и насадить свои жестокие порядки. Первым делом он бы определенно понаставил храмов своему божеству, чтобы у того появилось больше прихожан. В этом и кроется главное и единственное предназначение адептов. Сами они могут думать, что стараются ради общего блага. Устроитель Балхатской бойни вещал, что якобы прибыл из развитой цивилизации, что он принесет им чудесные технологии и создаст продвинутое государство, где все будут равны. Осталось только деспота короля свергнуть, как потекут молочные реки вдоль кисельных берегов. Вот только ничего кроме крови, боли и страдания адепты не приносили. Орден Железного Креста прошелся огнем и мечом, уничтожив поганого бунтовщика. В тот же день Рейнар, потерявший семью, присоединился к ордену, где его приняли крайне тепло. В последующие годы Грунхальд дорос до звания магистра, а также значительно улучшил свои магические навыки. Благодаря доступу к хранилищу ордена ему регулярно доставались осколки, с помощью которых он развивал свой дар, не забывая и о тренировках, ибо полноценный чародей обязан обладать не только мощной основой, но и отточенными умениями.